Как в мире, когда объявлена война, люди умные и вельможи не отправляются туда, но, боясь смерти, остаются дома. Вызываются же на войну вновь проязникшие, бедные, простолюдины, и случается, что они одерживают победу над неприятелями, прогоняют их от пределов и за это получают от царя награды и венцы, достигают почести и достоинств, а те великие люди остаются позади них. Так бывает и в духовном. Невежды, слышав первый раз слово, с правдолюбивым помыслом исполняют оное на деле и приемлют от Бога духовную благодать. А мудрые и до тонкости углубляющиеся в слово избегают брани и не преуспевают, но остаются позади участвовавших в брани и победивших. Итак, всячески надо озаботиться стяжать духа благодати, ибо если его нет в тебе, все жертвы и труды твои — ничто, и в час исхода схватят тебя бесы и увлекут в свою бездну. У кого же дух, тот опалит их. Если кто ради Господа, оставив своих, отрекшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распяв себя самого, и сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку, вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общения с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения, внегда явитеся ему в славе Господней. Одним словом, вместо всего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного, нетленного услаждения, то стал он солью обуявшую, он жалок паче всех людей, и издешнего лишен, и божественным не насладился, не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. А что душа делает, по-видимому, сама собою, что предприемлет и прилагает старание совершить, опираясь на собственную только силу, и думая, что сама собою, без содействия духа, может привести дело в совершенство, в том много погрешает, потому что неблагопотребна для небесных обителей, неблагопотребна для царствия та душа, которая думает сама собою и своими только силами без духа преуспеть в совершенной чистоте. Если человек, находящийся под влиянием страстей, не приступит к Богу, отрекшись от мира, с упованием и терпением не уверует, что примет некое необычайное для собственного его естества благо, то есть силу Духа Святого, и не уканет от Господа свыше в душу жизнь божественная, то не ощутит он истинной жизни, не отрезвится от вещественного упоения, озарение духа не возблистает в омраченной душе, не воссияет в ней святой день, и не пробудится она от самого глубокого сна неведения, чтобы истинно познать ей Бога Божьей силой и действием благодати. Поэтому, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. Ибо сказано: «Донде же свет имате, веруйте во свет». «Приидет ночь, егда не можете делать». Посему, если кто здесь не искал и не приял жизни душе, то есть божественного света Духа, то он во время исшествия из тела отлучается уже на шую страну тьмы, не входя в небесное царство, и в гиене, имея конец, с дьяволом и с ангелами его. Или как золото или серебро, когда ввержено оно в огонь, делается чище и добротнее, и ничто, ни дерево, ни трава не могут изменить его, потому что само бывает как огонь и поглощает все приближающееся к нему. Так и душа, пребывая в духовном огне и в божественном свете, не потерпит никакого зла ни от одного из лукавых духов, а если и приблизится что к ней, то потребляется небесным огнем духа. Или как птица, когда летает в высоте, не имеет забот, не боится ни ловцов, ни хитрых зверей, и, паря высоко над всем, посмеивается, так и душа, прияв крыла духа и воспаряя в небесные высоты всего выше, над всем посмеивается. А если кто не имеет еще насажденной и утвержденной в себе Божьей благодати, то день и ночь, как чему-то естественному, да прилепляется душою к тому, что по временам руководствует им, побуждает его и направляет к добру. Пусть, по крайней мере, как нечто естественное и неизменное, будут в нем попечение, страх, болезнование и всегда утвержденное в нем сокрушение сердца.